Глава 32. На мгновение глаза богини полыхнули красным, а ее лицо исказила некрасивая гримаса, и она прошипела. «Награда? Да как ты смеешь? Ведь это ты виноват в том, что сейчас происходит!» «Не понимаю, о чем вы, богиня», — прерывая ее и сохраняя спокойствие, покачал я головой. «Вы поручили мне задание. Я должен был ликвидировать пророка, и это было сделано. Враждебный вам человек погиб, а я выжил и теперь вернулся, чтобы получить свою награду. Все предельно просто и понятно. Поэтому не делайте мне нервы, а отдайте, что должны, и я вас покину». Краткая пауза. Израненная женщина, лежа на широком алтаре из серого мрамора, продолжала впитывать в себя энергию верующих и восстанавливаться. А еще она пыталась успокоиться. Я это чувствовал и ее не торопил. Наконец, спустя 30 секунд, она спросила. «Ты что, совсем не в курсе, что произошло после того, как покинул материк Синься?» «Верно. Я находился в уединении и медитировал. Сегодня вышел из леса и обнаружил, что идет штурм Чеслава». Она поморщилась и сказала. «Формально ты прав. Убил пророка, как уговаривались. Но помимо него, ты вступил в бой с героем Линьхао, деактивировал одну из башен времени и пространства, украл несколько ценных артефактов и покалечил Ли Юня, главу города Чарчжоу. Я не ошибаюсь?» «Вы правы, богиня. Я покинул Чарчжоу не сразу и прорывался с боем. Тут спорить не о чем. А вот насчет артефактов формулировка в корне неверная. Я ничего не крал, а взял у противника то, что он не смог удержать. Следовательно, это трофеи». «Да плевать мне на формулировки! Что взял, то твое, дело в другом! Ты весьма умело заметал следы, но вектор твоего движения смогли определить. Богам с материка Синься стало понятно, кто именно присылал за противником убийцу, и они благословили на поход Линьхао, а герой есть герой! Особенно если у него отличная репутация, много энергии и личный интерес. Всего за один месяц он сделал то, на что его дядя-проповедник потратил бы пару лет. Герой смог собрать карательный корпус, который на морских кораблях и воздушных судах пересек океан. 6 недель назад враги высадились на берега нашего материка и за этот срок уничтожили несколько городов. Основные силы бесчинствуют вдоль побережья, а ударный кулак из лучших культиваторов и гвардейских отрядов империи Минг на летающих кораблях двинулся к Чеславу. Мы с Витимиром попытались организовать оборону и остановить карателей, но не вышло. Враги оказались быстрее и хитрее. Они отвлекли наше внимание демонстративными действиями и нагрянули в Чеслав раньше, чем ожидалось. А когда мы лично вступили в сражение под стенами города, выяснилось, что Линьхао не один. Его сопровождают 2 полубога, грязные воители Янг Белый и Чанг Большой Нож. При поддержке культиваторов они едва не убили нас, и пришлось бежать. Витимир смог вернуться в наше убежище на Лебединой горе, а у меня сил уже не хватало. Я едва добралась до алтаря и теперь должна залечить раны, восстановить энергетический каркас и вернуть свой божественный ранг. Уйти не могу, а враги уже в городе». Богиня прервалась и закашлялась. Из ее горла вырвались кровавые комочки, которые упали на алтарь и сразу же в него впитались. А когда она смогла остановить кашель и снова обратила на меня свое внимание, я сказал: «Теперь понятно, что происходит. Однако виновным в ваших бедах себя по-прежнему не считаю и возвращаюсь к тому, ради чего сюда пришел. Где моя награда?» Олисса тяжело вздохнула. «У меня ее нет. Когда мы узнали о вторжении карательного корпуса, я отдала все пилюли из личного запаса Аскольду Рерскому и его лучшим ученикам. Благодаря этому сотни культиваторов смогли в короткий срок поднять свои уровни, и сейчас армия секты последователей Индрика движется к Чеславу. Они уже рядом. Надо продержаться всего один день». «Стоп!» В очередной раз прервал я богиню и с трудом сдержал готовую вырваться ярость. «Выходит, что вы отдали сектантам то, что принадлежит мне?» «Да», — подтвердила женщина. «Плохо, госпожа богиня, очень плохо. Кто же с вами после такого поступка будет иметь дело? Лично я точно не стану. И думается мне, что я не первый, кого вы обманули и кинули. «Ну ничего, за нарушенное слово вы еще ответите. Законы космоса суровы, особенно для божественных сущностей. Поэтому уверен, что ваш конец будет печальным. Хотя чего ждать? Может быть, мне самому стать карающим мечом и прикончить вас за обман?» Я недобро нахмурился и вытянул вперед правую ладонь, на которой заплясали багровые языки пламени. На это моментально отреагировал старый жрец, который незаметно наблюдал за нами из тени. Он кинулся ко мне, дабы прикрыть божество своим хлипким телом, но Алиса остановила его резким окриком. «Савир! Назад!» Жрец подчинился, и богиня снова обратилась ко мне. «Не стану оправдываться. Ты прав. Я нарушила договор. Однако не торопись с выводами. Я не смогу отдать тебе пилюлю Великого Духа сейчас, но ты сможешь получить свою награду в тройном размере, когда каратели отступят, и я полностью восстановлюсь. Один год. Подожди всего один год, и ты об этом не пожалеешь. Тем более сейчас у нас общие враги. Это Линь Хао и два полубога. Вражеский герой ищет тебя. Именно ты главная его цель, и он тебя найдет. Да, ты хитер и ловок. Сможешь сбежать и снова спрятаться в непроходимых лесах, болотах и горах. Вот только Линь Хао тебя все равно отыщет. Он герой и не отступит. Так что давай договариваться, Райнер Северин. Помоги мне, и я смогу тебя отблагодарить. А иначе, даже если убьешь меня, ничего не получишь». Я мог отказаться, и мой первый порыв был именно таким. Хотелось плюнуть на алтарь, не сдержавший слова богини, а затем горделиво вскинуть голову и покинуть храм. Вот только мне показалось, что это ребячество, и я сдержался. Понимал, что верить Олисе нельзя. Нарушила договор раз, значит, легко нарушит его снова. А сейчас такой момент, что ради сохранения собственной шкуры она не то что пилюли предложит, а еще и себя в качестве ночной грелки. Главное для нее — выжить. Поэтому я отнесся к ее обещаниям с большим скепсисом, но вспомнил о подонке Линь Хао, с которым хотелось поквитаться за прошлый бой, и остался на месте. «Допустим, я соглашусь», — нарушая тишину святилища, вновь обратился я к богине. «Что мне придется делать?» «Необходимо выиграть время, Райнер Северин, и отвлечь Линь Хао с полубогами от города и храма. Они сейчас в районе восточных ворот, ждут, когда гвардейская пехота проведет разведку боем. После чего эта троица вместе с отрядами сильных бойцов на воздушных кораблях подойдет к храму и десантируется вниз. Оказать им достойное сопротивление я не смогу, а охрану святилища ты видел. Можно попробовать сбежать, но без алтаря я долго не протяну». «А как их можно отвлечь?» — задал я новый вопрос. «Появись перед Линь Хао, нанеси удар и беги от города прочь. Он последует за тобой, а полубоги двинутся за ним». «Вы так уверены, что они не оставят героя одного?» «Да, у них приказ обеспечить его безопасность в этой экспедиции». Снова я задумался. Мозг быстро просчитывал варианты возможных действий, и как я не выстраивал стратегию, раз за разом приходил к выводу, что отвлечь Линь Хао и полубогов получится, а вот сбежать от них — нет. Втроем они меня все равно загоняют, и придется использовать телепорт. А если я не смогу одержать победу, то в чем вообще смысл этой драки? Слишком все хлипко, неопределенно, и велика опасность умереть окончательной смертью. А у меня дома две любимые женщины, плюс одна кошка-девочка. И если я погибну, они будут плакать и тосковать. А я их расстраивать не хотел. Поэтому от предложения богини решил отказаться. Но не успел я открыть рот, как стены храма вздрогнули, и с потолка посыпалась штукатурка. «Опоздали!» — выдохнула Олисса. «Они уже здесь!» Я провел сканирование, и хотя навык опять засбоил, главное — разглядел. Над святилищем зависли воздушные корабли карателей. Полтора десятка, не меньше. А в стороне от них, примерно там, где на площади сражались местные чародеи и китайские культиваторы, в воздухе три человеческие фигуры с полупрозрачными крыльями за спиной. Ауру одной определил легко — Линь Хао. Прижимая к лицу ладонь, неожиданно завыла Алиса. И это выглядело так, словно она никакая не богиня, а самая обычная сельская баба, у которой случилось огромное горе. Впрочем, меня ее поведение из колеи не выбило. Еще минута, максимум две, и Линьхао с крутыми корешами ворвется в святилище. Как я уже отмечал, они гораздо сильнее. Если раз на раз сходиться, тогда не проблема, я бы выстоял. Но одному выходить против троих... Увольте, я не настолько отмороженный, и мне есть что терять. Значит, необходимо покинуть город, где из-за нестабильного энергетического фона я не могу безопасно использовать телепорт и драпать. Вот только богиня... Что с ней? С одной стороны, можно ее бросить, и смерть от руки Линьхао станет ее наказанием за нарушение нашего договора. А с другой стороны, гибель такого существа, а то и пленение, что гораздо хуже, еще больше ослабит местных жителей, которые и так уступают по силе и умениям китайцам. Ну и, конечно, имелась призрачная надежда, что когда-нибудь я все же получу свои пилюли великого духа. Олиса продолжала подвывать, а я уже знал, что делать. Надел на средний палец левой руки тройное кольцо, активировал артефакт и направил его на богиню. «Что ты делаешь?» Прерывая свой вой, а затем приподнимаясь на алтаре и с недоумением глядя на меня, спросила Олиса. «Спасаю тебя, дура!» Уже без всякого уважения к божественному статусу женщины пробурчал я. «Не дергайся!» «Не надо!» Она попыталась меня остановить, но я ее не слушал. Артефакт опустил на богиню портальное окно, и тело раненой женщины втянулось внутрь. Ячейка номер один занята. Состояние биологического объекта — стазис до извлечения из ячейки. Ничего сложного. Тройное кольцо даже богиню смогло спеленать. Что при ее ослабленном состоянии, конечно же, неудивительно. И теперь она в безвременье, так что даже без алтаря сможет выжить. Ну а что дальше? Драпаем. Ноги-ноги, спасайте хозяина. Максимальное ускорение, насколько позволяет биологический конструкт, и бег в направлении западных ворот столицы. «Он украл богиню!» — услышал я вопль жреца Савира, когда покидал святилище, но помешать мне он не мог. Я выскочил из храма и в очередной раз за этот день оказался в гуще сражения. Защитники святилища пытались задержать спускающихся с летающих кораблей врагов, но силы были слишком неравны. Они падали один за другим и, в общем-то, погибали зря. Воинам и чародеям следовало отступить от храма, в котором кроме алтаря не осталось ничего ценного, перегруппироваться и влиться в более крупный отряд, дабы потом продолжить сопротивление. Но, видимо, не судьба. А я задерживаться не мог и, накинув на себя полог невидимости, продолжил свой бег. «Вперед, вперед и только вперед!» Миновал одного противника, уклонился от столкновения с другим, выбрался из свалки и уже почти покинул площадь перед храмом, как меня заметили. По спине прокатилась холодная волна, а волосы на затылке зашевелились. А затем меня попытались подавить ментальным ударом. Я услышал шепот существа, которое привыкло повелевать и никогда не сомневалось в своем праве подчинять других. «Остановись, червь! Замри! Не сопротивляйся!» На кого другого это могло оказать воздействие. Однако я и сам неплохо владел приемами ментального подавления, поэтому только ускорился, покинул площадь и шмыгнул в здание, где не так давно прикончил погонщика зверей. Примерное расположение помещений знал, так что проскочил дом насквозь и выскочил с другой стороны. Здесь продолжались пожары, и улицы укутаны дымом. То, что надо. Клубы гари спрятали меня от врагов, и, доверившись чутью, я стал удаляться от храма. 100 метров позади, 300 и еще 200. Кажется, оторвался. Но нет, я всего на секунду выскочил из дыма и сразу же был атакован. Сверху на меня обрушили поток непонятной слизи, и я ушел из-под удара лишь благодаря скорости. Снова спрятался в дыму, избивая преследователей со следа, стал уходить в сторону. Теперь двигался только рывками, от укрытия к укрытию. В драки и бои не встревал. И так преодолел еще километр. В конце концов добрался до западных ворот. Надеялся покинуть город через них, но не судьба. В проеме ворот огромный затор из воинов ополчения, которые торопились на помощь гарнизону, и спешащих выйти из Чеслава некомбатантов. «Что делать?» С учетом того, что летать сейчас нежелательно, а телепорт по-прежнему нельзя безопасно использовать, вариантов немного. Самый простой — спрыгнуть с городской стены и опуститься на грунт при помощи левитации. Идея показалась неплохой, поэтому я рванул к лестнице на стену. Полок невидимости не подвел. Я просочился мимо двух охранников, взобрался наверх и уже собирался сигануть за стену, когда услышал крик на китайском языке. «Он здесь!» Кинул взгляд назад. «Дело дрянь». Метрах в 100 от меня, равномерно взмахивая крыльями, которые принято называть эфирными, в воздухе завис облаченный в легкие серебристые доспехи Линь Хао, и к нему спешили полубоги. Прыжок. Я все же покинул стену, оттолкнулся от камня и слегка подправил падение при помощи левитации. Удачно вышло. Получилось перелететь через широкий ров и приземлиться в чистом поле. Больше оглядываться не стал. Продолжил бегство и набрал приличную скорость. Отмахал с полкилометра, но оторваться от преследователей уже не получалось, и невидимость не спасала. Китайцы видели меня и вскоре стали долбить магией. Опасность. Резкий прыжок в сторону, и рядом упала сотворенная из энергии дольнего мира стальная сеть. Еще один прыжок, и снова вовремя. Меня едва не достали магическим лассо. «Вперед!» Преодолел 50 метров и замер на месте. «Бам!» Рядом схлопнулся огромный капкан. Со мной явно играли. Враги не желали моей гибели, а собирались меня поймать. Плохо, но пусть покуражатся. До точки, в которой можно использовать телепорт, осталось немного. Хрен вы меня поймаете. Примерно так я думал, продолжая бежать и уклоняться от магических ловушек. Даже немного расслабился. А зря. «Клац-г-г!» С характерным металлическим лязгом на меня упала высокая клетка из толстых стальных прутьев, примерно 10 на 10 метров без верхней решетки, и я остановился. С прищуром посмотрел наверх. Китайцы здесь. Все трое. Висят надо мной и смеются. Я не против, пусть повеселятся. А я найду, чем их удивить, и тоже посмеюсь». Но потом, ибо всему свое время и место. «Вот ты и попался, вор и убийца!» Слегка снижаясь, радостно закричал Линь Хао, и в его правой руке появился уже знакомый мне меч из белоснежного пламени. «Теперь-то ты за все ответишь!» «Ну, конечно», — подумал я, готовясь к бою. «В такие кульминационные моменты отрицательных персонажей и героев хлебом не корми, а дай поговорить». «Чего молчишь?» — снова подал голос Линь Хао. «Язык от страха проглотил!» «Пожалуй, пора его удивить», — промелькнула у меня мысль. «В прошлый раз я его не достал, потому что помешал Ли Юнь, на которого я потратил несколько сильных заклинаний и копье распада. А сейчас все должно получиться как надо. Закапсулированные заклинания в полной боевой готовности, и я стал действовать». Одно за другим, в краткий миг, отправил в Линь Хао три магических конструкта. Первым использовал палящий луч, прожигающий практически любой доспех фокусированное заклятие, которое должно пробить его силовую защиту. Вторым пошла огненная капель, пригоршня концентрированного магического пламени в виде зерен, чтобы прожечь или хотя бы раскалить до высоких температур броню героя. А третьим... полетела разрушающая энергетические структуры организма копье распада. Я даже смотреть не стал, что с ним будет. Не до того сейчас. Следовало продолжать атаку и бить по полубогам, без сожаления опустошая магический арсенал. Зеленое дыхание и облако праха, огненный мотыль и стеклянная пыль, компрессионный удар и уничтожение плоти, силовые плети, тараны и ядра, огненные шары и молнии — а в дополнение ко всему этому, извлеченные из-под пространства магические подрывные энергокапсулы большой мощности, которые я бросил в противников телекинезом. После чего небо надо мной в течение нескольких секунд превратилось в филиал ада, где грешниками стали два полубога, которые окружили себя защитными формациями и не могли покинуть поле боя, потому что вся энергия уходила на сохранение собственной жизни. В общем, первый раунд за мной. Враги уже не могли поддерживать ловушку в форме клетки, и она рассыпалась. Свобода. Все закапсулированные магические конструкты я уже использовал, и затягивать схватку не хотелось. Значит, можно снова перейти на бег. Однако перед этим я осмотрелся и увидел Линь Хао. Раскинув руки, великий герой валялся невдалеке от меня. Сверху на него капали крупные ядовитые капли, остаточные проявления зеленого дыхания. Они опускались на лишенного защиты героя и разъедали его кожу на глазах, превращая лицо некогда красивого парня в морду Фредди Крюгера. Он был жив и даже шевелился, вот только сдвинуться с места не мог. Подскочив к герою, я сорвал с его пальцев пару массивных перстней. Что за артефакты, разберусь потом. Вряд ли у него отыщется еще одно тройное кольцо или нечто столь же редкое, но вещицы наверняка ценные. Впрочем, это не самое важное. Где его меч, который мне так понравился? Ага, вот он. Чудесный клинок лежал под левой ногой героя, и, откинув конечность Линьхао в сторону, я просканировал оружие, убедился, что в нем нет скрытых ловушек, и спрятал трофей в подпространство. А что с героем делать? А ничего. Пусть живет калекой без магии, если выживет, конечно. Трофеи все собрал? Да, отлично. Я провел мародерку быстро и рванул дальше. Вовремя, так как полубоги оклемались, и один из них опустился к герою, а второй продолжил погоню за мной. Хотя уже совсем не так активно, когда охота на меня шла стаей. Есть. Наконец-то я добрался до безопасной зоны. Активировал телепорт. Точка перехода — Мещерск. Шагнул в портал и почувствовал, что кто-то держит меня за шиворот. Слегка повернул голову и обнаружил полубога, который все-таки догнал меня. Он схватил мой походный комбинезон правой рукой, а в его левой ладони набухал клубок из молний. Еще чутка и ударит сволочь. Напрягая все силы, я все же пересилил врага и провалился в телепорт, а затем сразу же его закрыл. Тишина и покой. Я в Мещерске, на улочке рядом с рекой. Вобрал полной грудью чистый воздух и выдохнул. Прочистил легкие и просканировал свой биологический конструкт. В этот раз ничего не потерял, все руки и ноги на месте. Только на спине какая-то хрень. Завел руку за голову, пошарил и обнаружил руку полубога. Видимо, ее отсекло, когда я закрыл телепорт. Ха! Я отцепил необычный трофей от ворота одежды. Что с ним делать? Пока не знаю. Возможно, подарю богине, когда извлеку ее из артефакта. Кстати, а где здесь ближайший храм?